Каждый раз, когда меня выгоняли с работы, это устраивал шеф. Вовсе я и не удивлен. Глухо сказал Хардинджер. У меня имелись подозрения. Именно потому вы и старший инспектор, пробормотал шеф. Как бы то ни было, около года назад у моего предшественника, начальника охраны в Мортоне, появились сомнения. Не буду рассказывать, когда они у него появились и где, но он пришел к заключению, что некоторые в высшей степени секретные открытия в бактериологии и вирусах утекают из Мортона. Подозрения эти подтвердились, когда к нему обратился доктор Бакстер и сказал, что убежден в утечке информации из Мортона. «Доктор Бакстер?» Хардинджер был слегка ошарашен, да, Бакстер? «Прошу прощения за это, но я намекал вам, насколько можно ясно, чтобы не теряли времени на него попусту. Хотя, как он сказал Дерри, эта утекающая из Мортона информация не очень секретная. Не такая, как из лаборатории номер один, но тем не менее и она считалась секретной, очень секретной в самом деле. Англия является ведущей страной в производстве бактериологического оружия против людей, животных и растений на случай войны. Вы никогда не услышите об этом в парламентских дебатах, когда будет идти речь об ассигнованиях для Мортонского центра здравоохранения. Но наши ученые в Мортоне вырастили или усовершенствовали наиболее смертоносные виды бактерий, вызывающих чуму, тиф, оспу, тулеремию и тропическую лихорадку в человеке, свиную чуму, птичью чуму, слоновую болезнь, чуму рогатого скота, сап и сибирскую язву для скота, паразитов для растений, японского жучка, европейского пожирателя зерна, средиземноморскую фруктовую муху, колорадского жука, долгоносика для семян, рак цитрусовых, зерновую ржавчину, спорынью и бог знает каких еще паразитов для растений. Все они готовятся для локальной или мировой войны. «Какое все это имеет отношение к Макдональду?» — спросил Хардинджер. «Я подхожу к этому. 2 года назад нам удалось установить исчезновение готовых вирусов из Мортона. В выводе трудно ошибиться. Истон Дерри принялся за расследование. Он сделал 2 ошибки, слишком смело играл с огнем, не предупредив нас о том, что творилось, и довольно опрометчиво выдал себя. Каким образом, мы не знаем. Возможно, он, сам того не ведая, вошел в контакт с человеком, помогавшим утечке информации из Мортона. Наверное, с Макдональдом, поскольку трудно предположить, что 2 агента разных стран работали одновременно. Словом, кому-то удалось разнюхать, что Истон Дерри может напасть на след. И Дерри исчез. Тогда шеф устроил мой перевод из специального отдела в Мортон. Первое, что я сделал, это подсадил утку. Взял стальную фляжку-контейнер очень сильного токсина, как на ней было обозначено, и положил ее в шкаф лаборатории номер 1. В тот же день фляжка исчезла. У нас был установлен чувствительный приемник у пропускных ворот, ибо фляжка содержала не токсин, а микроволновый транзисторный передатчик на батареях. Любой, проходящий с этой фляжкой в районе 200 ярдов от ворот, был бы тут же схвачен. Понимаете, укравший эту фляжку человек вряд ли стал бы ее открывать для проверки содержимого. Мы никого не поймали. Нетрудно догадаться, что произошло. После наступления темноты кто-то подошел к забору в отдаленном месте и бросил фляжку на примыкающее поле, всего лишь 10 ярдов расстояния. Они сделали это не от того, что что-то заподозрили, просто это был их обычный способ, ибо у проходной часто бывают проверки всех выходящих из Мортона. К 8 вечера этого же дня мы установили микроволновые улавливатели в лондонских аэропортах Саут-Индии и Лиди. «Сотрясение от падения фляжки через забор могло повредить бактерии?» — спросил Хардинджер. «Американская часовая компания, производящая эти передатчики, сильно бы огорчилась, если бы такое произошло», — ответил я. «Ими можно стрелять из морского орудия, и они будут продолжать работать». Ну, так или иначе, поздно вечером мы получили сигнал из лондонского аэропорта. Почти невероятно, но этот человек садился в самолет. Мы его забрали. Он признался, что курьер берет пакет раз в 2 недели по адресу в Южном Лондоне. Он никогда не видел того, кто их давал.